Теодор жестом указал шину на стол рядом с Хасира и лишь затем обратился к собравшимся. Сначала обрисую ситуацию вкратце, насколько мы ее себе представляем на данный момент. В ходе последнего наступления, мы называем его «Третья волна», дымчатые ягуары нанесли удар по шести из наших миров. Конкретно по следующим: Джанет, Чупадера, Каба, Кудукс, Ганновер и Альбиера. Медведи-призраки атаковали Шулер. Кроме того, мы имеем неподтвержденные данные от наших агентов в республике Рассалхак, что кланы захватили там значительное число миров, включая столичную планету. От этих слов у Шина перехватило дыхание, как от удара под дых. Кланы захватили Рассалхак, значит, у них достаточно ударной мощи для захвата центрального мира. Где же тогда мы соберем силы, чтобы дать отпор? Он посмотрел на карту миров Синдиката Драконов, высвеченную на дисплее. Клин наступления кланов шел через Терру и ниже, острием упираясь в Люсьен. Конрей выдержал паузу, дав всем почувствовать значимость потери Рассалхага. Затем продолжил. «Единственным утешением может служить составленный нами сравнительный расчет огневой мощи, силы средств, задействованных медведями-призраками. В ходе операции на Шулере показатели выше, чем при покорении Рассалхага. Можно констатировать, что Шулер достался им дорогой ценой. Очевидно, во всяком случае, в ближайшем будущем оружие, поставляемое с заводов на Нью-Олса, не будет применено против нас». Хасира посмотрел на отца. «Конрей, удалось выяснить происхождение кланов?» Теодор отрицательно покачал головой. «Были выдвинуты несколько теорий, но ни одну нельзя считать удовлетворительной. Согласно одной, если они используют боевые роботы, можно предположить, что к нам возвращается армия Звездной Лиги. В этом теория противоречит сама себе, потому что в эпоху Звездной Лиги даже трудно было себе вообразить, что когда-нибудь будут созданы боевые роботы такого класса. Если предположить, что это потомки солдат Керенского, непонятно, почему они атакуют государство-наследники. Как вы видите, кланы обладают значительной ударной мощью и быстро передвигаются вперед. Многие сходятся на том, что мы имеем дело с авангардом волны массовой миграции, накатывающей на внутреннюю сферу. Нечто напоминающее вторжение кланов произошло на Терре миллионы лет назад. Задолго до того, как Стефан Амарис убил последнего лорда Звездной Лиги, внутреннюю сферу окружила периферия. Как правило, случайно, но с большой долей надежности, мы узнаем о появлении там новых наций. Можно предположить, что некий лидер, своего рода новое воплощение Чингисхана, смог объединить или покорить сонм мелких государств, сколотил из них армию, достаточно мощную, чтобы вторгнуться во внутреннюю сферу. Эта мысль не кажется мне такой уж невероятной. Во всяком случае, это говорит за то, что мы имеем дело с человеческой расой. Не скрою, я предпочитаю, чтобы вторгшиеся к нам орды состояли из людей». Шин поднял голову. «А если они представляют собой иную форму жизни?» Конрей ответил, затаив улыбку. «В таком случае я рад, что в ходе штурма Куриши Ямы тебе удалось подстрелить кое-кого из них». Он обвел взглядом собравшихся. «По крайней мере, наше оружие воздействует на них, как и мы, они смертны». Теодор взглянул на техника, тот как по сигналу застучал по клавишам. На дисплее высветилась широкоформатная картина Ганновера и Альбиера. Гарнизоном Ганновера и Альбиера была поставлена задача при соприкосновении с силами вторжения не руководствоваться обычными правилами, которым мы всегда следовали. В ответ на запрос захватчиков, какие силы будут задействованы в обороне, командующие наших гарнизонов либо отказывались предоставлять информацию, либо, согласно нашей традиции, передавали отчет о славном боевом пути своих частей и подразделений. В обоих случаях при нападении дымчатые ягуары использовали численный перевес. Единственными действовавшими не по правилам были недавно сформированные полки. Их история оказалась слишком незначительной, чтобы выдать уровень подготовки личного состава. Он посмотрел на Асана. эти части были обучены по методике Джиниоши и Рюкен. Вместо галантной манеры боя, которую от них ожидали ягуары, командиры прибегли к партизанской тактике неожиданных ударов и быстрого отступления. Тактика по-бандитски подлая, но, как оказалось, весьма эффективная. Хотя наши войска уступили эту битву, действия данных полков позволили свести к минимуму перевес ягуаров в силе и средствах. Слушая Теодора, Шин подумал. Когда дымчатые ягуары на Урамаче искали Маташику, они удовлетворились признанием монаха. Он заявил, что это он заложил бомбу, а они ни на йоту не усомнились в его словах. «Простите, что прерываю вас», — сказал он. «Из ваших слов следует, что захватчики, получив в ответ на свой запрос информацию о подразделениях, задействованных в обороне, приняли ее на веру и действовали согласно ей. Значит ли это, что они способны не принять в расчет неизвестные и ничем себя не проявившие части? Похоже, как и в случае с монахом, который всю вину взвалил на себя и тем спас других, мы имеем дело с высокомерием кланов». «Именно к этому я и клонил», — согласился Конрей, и легкий румянец залил щеки Шина. Как верно заметил Чуса и Йодама, кланы весьма беспечно отнеслись к полученной информации. Они даже не предполагали подвоха. «Конечно, ложь не красит, но я воспользовался возможностью и изменил название и обозначение частей и подразделений, дислоцированных на Ганновере и Альбиера. Я разрешил командирам гарнизонов предоставить противнику лишь ту информацию по боевой истории частей, которая касается действий под новыми названиями. Предполагаю, что в результате противник не будет иметь точного представления, противостоят ли ему ветераны или необстрелянные юнцы». Шин был так захвачен речью Теодора, что поначалу не обратил внимания на звание, употребленное в обращении к нему. Вдруг до него дошло. «Чуса! Майор! Какая-то ошибка! Перепрыгнул сразу через два звания. Не может быть!» Теодор перевел взгляд на Шина. «Да, Чуса и Йодама, ваш непосредственный командир предложил вас к повышению, а в моем штабе низший чин – Чуса. Надеюсь, что моя воля и ваше желание все еще как нитка с иголкой, потому что нам придется потрудиться, чтобы остановить вторжение». От этих слов у Шина перехватило дыхание. «Я совершил самый удачный прыжок в своей жизни. Планида наделила меня способностью быть отличным слугой и мудростью, чтобы не упустить свой шанс». «Конрей, я выполню свой долг или умру». «Хорошо». Жест Конрея, и на дисплее появился график сил, средств и понесенных потерь. На Ганновере ситуация развивалась благоприятно. Используя склады вооружения, укрытые в горах Уордспайн, наши части смогли успешно противостоять дымчатым ягуарам. Перелом наступил, когда противник бросил в бой резервы и совершил фланговый маневр. В ходе решающего сражения, оно произошло в условиях снежной бури, обе стороны понесли значительные потери. Командующий нашими частями капитулировал после того, как ягуары согласились с уважением отнестись к сдавшимся в плен. На экране появился новый отчет о потерях. На этом графике, в отличие от предыдущего, соотношение было не в пользу сил Синдиката. Противник атаковал Альбиера спустя примерно 12 часов после окончания сражения на Ганновере. На этот раз дымчатые ягуары задействовали больше средств, чем ожидалось, и смогли засечь дислокацию наших складов. Ими была организована засада в одной из этих точек, в которую попала и была уничтожена рота управления полка. В результате сопротивление наших частей оказалось подавленным. В настоящее время некоторые из уцелевших подразделений перешли к партизанским действиям, что препятствует установлению полного контроля над данной планетой. «Если им удается передавать сообщение за 12 часов», – осторожно начал Наримаса Асана, – «значит, либо кланы используют Комстар, или они обладают гиперимпульсной технологией. Единственный способ передать сообщение на расстояние в 15 световых лет – использовать прыгун». Теодор отрицательно покачал головой. «Прыгун не использовался. Так как мы не можем исключить соучастие в происшедшем Комстара, отныне управление операциями будет осуществляться с помощью фельдъегерской почты. Самым простым объяснением было бы наличие у противника гиперимпульсных генераторов. Заполучить один из них вместе со средствами управления было бы настоящим подарком. Но это возможно лишь при условии разгрома противника. И мы его разгромим. На лице Конрея заиграла гордая усмешка. С учетом скорости продвижения ударных волн противника, в нашем распоряжении имеется приблизительно 2 месяца. Пока не войдут в соприкосновение с нами, мы имеем время для организации операции Саккаку – обман. Мы сконцентрируем элитные части на Олкоте, присвоив им новое обозначение. Планета Олкот – вот цель их следующего удара. Мы заложим скрытые базы снабжения и займем все перспективные с точки зрения обороны пункты этого мира. Мы подготовим им хорошую встречу. Шин нахмурился. Откуда нам знать, что они попадут в западню? Почему бы им просто не обойти Олкот и не направиться к менее укрепленным планетам? Конрей бросил на Шина острый, как у ястреба, взгляд. О, они прекрасно поймут, что это западня, но непременно полезут в нее. Учуяв приманку, они сами сунут голову в капкан. Вспомни, насколько они высокомерны. Разве смогут они обойти Олкот, когда узнают, что обороной планеты руководят 2 сбежавших у них из-под самого носа с залива черепах?